Глава 25. На Светлореченск продолжало надвигаться что-то незримое, зловещее. Казалось, еще немного, и над городом разразится буря, которой еще здесь не видели. Вот только Петя понимал, что это были только его ощущения. Ощущения чего-то неотвратимого, которого не замечали ни встречающиеся случайные прохожие, старавшиеся при виде патруля городовых, конвоирующего непонятного субъекта, инстинктивно перебраться на другую сторону улицы, чтобы опасливо проводить их процессию беглыми взглядами. Спокойно шагая впереди городовых, Петр двигался совершенно расслабленно. Он знал, что нейтрализовать четверку полицейских — дело нескольких секунд, но вот только этого категорически нельзя было делать, не нужно. Парни не виноваты, что у них такая работа, да и действовали они без грубости и какого-либо хамства, как те типы, которые пытались его подставить возле первого имперского банка. Действовать жестко и выводить из строя патруль было сейчас лишним. Без шума не обойдется, тела еще куда-то нужно незаметно деть. При этом невозможно было рассчитать, на какое время получится их нейтрализовать. Затевать эдакий беспредел здесь, практически напротив дома Ротмистрова, мимо которого они только что бодро прошагали, весьма глупая затея. Да и не решил Петя на самом деле, что делать с этим отставным. Для начала его нужно было увидеть, проследить некоторое время, чтобы понять, с кем он имеет дело, а потом уже и решать по ситуации. Слежка — самый оптимальный вариант для того, чтобы понять, с каким количеством народа общается Ротмистров и чем вообще дышит. Зажимать его и колоть, чтобы услышать от отставного, что его нанял Полозов-старший, незачем. Это Петя и так знал. Гораздо важнее было понять, какую роль он играет в цепочке Полозов-старший Туман. Двигаясь по широкой улице и обстоятельно отвечая на различные вопросы старшего патруля, Петя сочинял на ходу, вдаваясь в несуществующие подробности для достоверности. Этому приему его когда-то давно научил Туман, который утверждал, что ложь тем изощреннее, чем больше мелких деталей ты привнесешь в свой рассказ. Это всегда работало, если запоминать, что именно и в каком виде ты говорил, не путаясь в поданной слушателю информации. Видя, что парень не пытается юлить и, кажется, немного напуган таким поворотом действий, стражи общественного порядка немного расслабились. Даже старший патруля вернул револьвер в кобуру, но клапан все равно оставил открытым. «Ну?» — раздраженно поинтересовался главный. «Далеко еще идти?» «Вот до следующего переулка, потом еще два пройти и потом налево», — заискивающе произнес Полозов. «Совсем недалеко, да уже и пришли почти». «Ты белины объелся?» — ожидаемо вскипел тот. «Ты же сказал, что на этой улице дом бабы твоей. Юлиш, паршивец!» «Да бог с вами, служивые!» Петр сделал вид, что испугался. «Зачем мне юлить? Я что, ворюга какой?» «Да, на этой улице, но за поворотом. Угловой дом, я же говорил». «Смотри мне», — предупредил полицейский уже в который раз. «Если наврал, пеняй на себя». Заверив в очередной раз господ полицейских, что указанный адрес, как и та самая вдовушка, о прелестях которой парень уже успел рассказать, действительно существует, Петя старался вспомнить, что именно находится по пути. Поняв, что патруль действительно решил убедиться в реальности его места жительства, Полозов помрачнел. Городовые от него точно не отстанут, так что следовало заканчивать это представление. Как раз практически в самом конце пути находился неприметный проулок, которым местные жители пользовались только для того, чтобы срезать путь, прошмыгнув на параллельную улицу. Только исключительно днем. Ночью по таким местам осмотрительный народ, проживающий здесь, старался не шарахаться, понимая, что хоть здесь и не вторая базарка, но лихой люд или простые пьяные дурни, решившие по-легкому срубить копейку, присутствуют везде. Да и не доставляло удовольствия ходить извилистым узким переулком по темноте, минуя переполненные мусорные баки. А уж чтобы подвергать свою жизнь опасности, желающих находилось ничтожно мало. Гораздо проще прошагать лишних полкилометра по широкой улице, освещенной яркими фонарями, где хоть изредка снуют патрули, вместо того, чтобы так глупо рисковать. Вся четверка городовых шла сзади. Петя боковым зрением приметил, что двигались они совершенно по-дилетантски, поскольку такое рассредоточение вокруг конвоируемого лица в случае внезапного сопротивления дает возможность открыть огонь только той двойке городовых, которая двигалась впереди. Идущие же сзади не смогут ничего сделать без риска попасть по своим. Им бы рассыпаться полукольцом, но городовые, видимо, не часто кого-то конвоировали, чтобы задумываться над подобными тонкостями. Поэтому они шли как шли, совершенно не заботясь над тем, что в случае противодействия они сами себе вредят. Несколько раз прокрутив в голове порядок своих действий, Петя все же решился действовать. До искомого переулка оставалось примерно 50 метров, поэтому Петя двигался настороже. Полозов не знал, то ли его выдавали уверенные движения, но городовые незаметно подобрались, словно что-то почувствовав. Это его, Петина, промашка. Чтобы реализовать все то, что парень уже смоделировал, нужно было резко остановиться на месте, принять вправо и впечатать локоть в солнечное сплетение самого беззаботного из их четверки, идущего прямо за парнем и совершенно не выдерживающего безопасную дистанцию. Пока городовой будет вдыхать воздух, Полозов сможет сплести парализующий конструкт, чтобы швырнуть его в того, кто двигается следом за его первой жертвой. На все это нужно было не больше 2 секунд. Этого было ничтожно мало, чтобы двойка городовых сумела вовремя среагировать на кардинальное изменение ситуации и текущего расклада. Человек обычно реагирует на опасность или ту же неожиданность в течение 1-2 секунд. Именно столько времени нужно для того, чтобы мозг обработал текущую ситуацию и отдал команду телу двигаться и как-то реагировать. Если старший патруля достаточно натренирован и опытен, то еще 1,5 секунды ему хватит для того, чтобы выхватить револьвер, взвести курок и, тщательно прицелившись, выстрелить. Но только Полозов прекрасно знал, что старший патруля этого не сделает, или замешкавшись, или пытаясь выцелить именно фигуру Петра, чтобы не попасть в своего напарника. Но вот не выглядит этот старший отличником огненного боя. Предоставленное время Петя преспокойно использует еще на 2 сотворенных конструкта, которые гарантированно выведут оставшихся 2 полицейских из игры. «Если у них, конечно, нет с собой амулетов-негаторов», — мрачно подумал Петя. «Если сейчас в ориентировках фигурирует именно маг, первое, чем снабдят патрули и реагирующие группы, — это негаторы. И это плохо. Конечно, данной четверке это уже не поможет, и вместо простого дистанционного воздействия Пете придется вырубать их по старинке в прямом физическом контакте. Но лучше бы было, чтобы он сейчас ошибся в своих предположениях». До заветного спасительного переулка оставалось несколько десятков шагов. Петя специально замедлил шаг, чтобы начать все запланированные мероприятия, но внезапно в ситуацию вмешался слепой случай. Из того самого проулка, по которому он планировал свое отступление, вырулила компания лиц характерной наружности. 3, 5, 6, моментально сосчитал Полозов. «Какая встреча!» — воскликнул один из них. И Петя, уже глядя на их внешний вид, понял, что добром ничего не обойдется. «Оказывается, не врал народ, и в нашем тихом, скромном районе бродят шпики. Порядок решили навести». Это было единственное приветствие, прежде чем эта мутная компания недвусмысленными намерениями дала понять, что дальше они патруль с конвоируемым пропускать не собираются. «А ну, стоять!» — скомандовал старший патруля дрогнувшим голосом. «Замерли, кто такие?» «Вам точно нужен ответ на этот вопрос?» — издевательски протянул заводила. «А ну, руки показали, а то мы сегодня дюжи нервные, кому говорят?» Когда последняя фраза повисла в воздухе, у стоящих напротив появился в руках огнестрел. Петя прекрасно узнал эту марку. Уличные пистоли тульских мастеров. Двуствольные, не предполагающие ведение продолжительного огневого боя, но учитывая, что у каждой единицы оружия, которыми решили вооружиться неизвестные, было всего лишь 2 выстрела, полицейскому патрулю этого хватило бы с лихвой. Изначально такие пистоли, прозванные в народе барбосами, выпускались с прикладом, но уличные оружейные умельцы навострились укорачивать ствол, чтобы удобнее было прятать оружие или под сюртуком, или под полой плаща. Приклады также укорачивались. В итоге получалась не совсем удобная рукоять, отдаленно напоминавшая пистолетную, но останавливающая живую силу способность данного оружия была вполне и вполне, из-за чего оружие и получило такую популярность среди криминальных структур. Патрон крупного калибра, надежность, да и легкость разборки для последующей чистки от порохового нагара сыграла немаловажную роль. В городских столкновениях страшная штука. «Как же вы не вовремя», — ругнулся Полозов, споро выплетая конструкт ледяного щита. Он в его исполнении получался весьма неплохо, и Петя надеялся, что сейчас для его цели он будет кстати. Когда конструкт сверкнул и распахнулся полноценным искрящимся щитом бледно-голубого цвета, это стало неожиданностью для обеих сторон. «Огонь!» — гаркнул парень, надеясь, что у кого-то из противоборствующих сторон сдадут нервы. Так оно и получилось. Вот только нервы сдали не у грабителей, а у того самого полицейского, которого Петя решил нейтрализовать самого первого. Торопливо выхватив револьвер, городовой грохнул два выстрела в белый свет, как в копеечку, что заставило Полозова раздраженно вздохнуть. Естественно, вторая сторона тоже не стала ждать, открыв ответный огонь. Хватило нескольких секунд, чтобы часть улицы заволокло пороховым дымом, причем Петя явно видел, что ни один выстрел так и не достиг цели. «Ну?» — вызверился Петя на старшего патруля, который вместо того, чтобы отстреливать противников, пользуясь нежданно возникшим преимуществом, сейчас подрагивающими руками направил на парня ствол револьвера. «Мне убрать щит, или вы все же начнете соображать?» Сам Петя атаки не боялся, уже успев напитать энергетический каркас силой, что позволит ему пережить несколько выстрелов и даже уйти с линии огня, если ситуация ухудшится. До старшего, видимо, дошло, в каком положении они сейчас оказались. Если этот странный мужик, который внезапно оказался магом, уберет щит, то весь полицейский патруль поляжет на месте. Убедившись, что щит еще выдержит пару таких заходов, Петя начал формировать новый конструкт, который должен был решить возникшую проблему. Закрываться дополнительным щитом сейчас не было никакой надобности и возможности, поскольку все держал на своих плечах щит ледяной, давая возможность Пете как следует сконцентрироваться. Долгих 30 секунд понадобилось парню для того, чтобы, наконец, спустить сформированный конструкт с поводка. «Петя, когда-то твоя доброта и сострадание вылезет тебе боком», — проворчал Петя, процитировав Тумана, который когда-то очень часто повторял ему эту фразу. Переступив внезапно осевшее тело старшего патруля, Петя окинул цепким взглядом пустую улицу. Все те люди, которые находились здесь в данный момент, сейчас спокойно валялись, будто всех внезапно сморил групповой сон. «Счастливо оставаться», — отсалютовал парень перед тем, как шмыгнуть в переулок. «Дальше уже без меня». Сделав несколько шагов, он вдруг замедлился, после чего замер. «Ненавижу», — тяжело вздохнул Полозов, поворачивая обратно. Подойдя к распростертому на земле старшему патруля, он несколько секунд смотрел на умиротворенное лицо полицейского, после чего от души зарядил ему в грудь слабый конструкт со стихийным аспектом молнии, намного слабее того, которым он на дуэли приголубил Громова. Дернувшись, старший простонал, распахнул глаза, а после чего попытался испуганно подскочить. Вот только координация его движений весьма хромала. «Угомонись!» — сердито рявкнул Петя, наступив ногой на рукоять револьвера, за которую старший первым делом захотел ухватиться. «Хотел бы зажмурить, ты бы уже был мертв. Понимаешь меня?» «Ты кто такой?» Вопреки тому, что до старшего все прекрасно дошло, он продолжал сверлить Петю ненавидящим взглядом. «Тебе этого знать не нужно», — покачал головой парень. «Сегодня можешь праздновать со своими парнями второй день рождения. Мои поздравления, кстати». «Они живы?» «Очнутся минут через 5-7», — подтвердил Петя. «У тебя есть выбор. Или ты вяжешь тех, кто на вас напал, и спасаешь своих парней, или я тебя снова отправляю смотреть сны. Тебе потом останется только молиться, чтобы первыми проснулись твои товарищи и вовремя среагировали, прежде чем придут в себя те славные парни. Что выберешь?» «Что тебе нужно?» — зыркнул на него городовой. «Ты не понял?» — вздохнул Петя. «От тебя и твоих орлов мне ничегошеньки не надо было, пока вы не докопались со своим служебным рвением. И сейчас мне от тебя ничего не надо, веришь? Я сейчас иду по своим делам, а ты занимаешься своими». Убрав ногу, которая стояла на рукояти револьвера, Петя хмыкнул. «Если этот парень окажется идиотом, Полозов, не задумываясь, его вырубит и просто уйдет. Со спокойной совестью, понимая, что ему не нужно будет делать сложный выбор. Этот выбор сделают за него». Но вместо того, чтобы немедленно схватить оружие, городовой посмотрел на Петю из-под лобья, будто выискивая подвох. «Мне плевать, что вы доложите своему начальству», — продолжил Петя. «Можете подробно расписать, как вы повязали нападавших, авось премию получите. Как тебя зовут?» «Тебе зачем?» Петя молча смотрел на него, и старший, посопев, сдался. «Петр Шишкин». «Тезка», — чуть не ляпнул Петя, вовремя прикусив язык. «В общем так, Петя, ты мне сегодня задолжал. Если к тебе когда-то подойдет человек, любой человек, и попросит помощи, не откажи ему, пожалуйста, в этой малости. Он не будет тебя просить передавать то, о чем ты дорожишь. Не будет просить об измене присяги. Просто подойдет и по-человечески попросит помощь». «Хорошо», — осторожно кивнул полицейский. «Как я пойму, что он от тебя?» «Поймешь, поверь», — холодно произнес Петя. «Он придет к тебе и скажет, что ты, Петя Шишкин, должен услугу пеплу. Запомнишь?» «Пеплу?» — прошептал старший, заметно побледнев. «Хорошо. Не ломай голову, живи спокойно». По-отечески, с несвойственной для него мудростью, посоветовал Петя. «Не подведи только». «Шишкины всегда держат слово», — вскинулся городовой. «Всегда». «Ну вот и хорошо», — слабо улыбнулся Петя. «Тогда прощай, Шишкин, и поторопись», — кивнул парень на распростертые тела. «У тебя мало времени». Повернувшись к нему спиной, Петя спокойно зашагал в сторону переулка. Когда за спиной раздался звук взведенного курка, он усмехнулся, но шаг не замедлил. Когда раздался сухой щелчок, Петя остановился и медленно развернулся. Разжав руку, Полозов медленно повернул ее ладонью вниз, позволив латунным цилиндрикам упасть на мостовую. «Один, два, три». Все четыре, которые Петя вытащил из барабана револьвера перед тем, как привести в чувство Шишкина. «Ты только что сделал неправильный выбор», — укоризненно покачал головой Полозов. «Ты убийца!» — ненавидяще выпалил Шишкин звонким голосом, и Петя только сейчас заметил, что, несмотря на его усы, этот Петя был еще совсем молодым парнем. «Мы тебя обязательно схватим, чего бы нам это ни стоило!» «Меня не нужно искать, я вот стою перед тобой, и сейчас твой долг, Петя Шишкин, вырос вдвое!» «Нет у меня долгов!» — вскинул подбородок Шишкин. «Хорошо, пусть будет так, Петя», — пожал плечами Полозов. «Когда к тебе подойдут и попросят помощи, а ты откажешь, ты умрешь. Если надумаешь схватить этого человека, чтобы выпытать, где меня искать, ты умрешь. Если ты сделаешь какую-то пакость этому человеку вместо помощи, ты умрешь. А чтобы ты не подумал, что я с тобой шучу, ответь мне. У тебя есть родные? Отец, мать, может, сестры или невеста, в конце концов, есть? Ты не посмеешь, нет!» Голос Шишкина зазвенел от ярости. «Господи, ты просто нелюдь!» «Хорошо, ты только запомни это крепко», — равнодушно кивнул Петя. «Выбор за тобой, Петя Шишкин». Последняя фраза повисла в воздухе, и силуэт загадочного пепла растворился в темноте переулка. Только сейчас Петя Шишкин понял, как у него дрожат руки. Вот только ничего еще было не закончено. С трудом поднявшись на ноги, он поковылял приводить в чувство своих подчиненных.